Наверное, дело и в том, и в другом. Хочешь, я сяду за руль? Ты что, с ума сошел? Я вожу в 100 раз лучше, чем ты, — подразнил Эдвард. С реакцией у тебя явно не все в порядке. Не спорю. Боюсь только твое вождение ни по зубам, ни моему пикапу, ни мне. Пожалуйста, Белла. Рука уже залезла в карман и коснулась ключа. Но тут я набралась смелости, поджала губы и покачала головой. Нет, даже не думай. Я шагнула к водительскому сиденью, однако неловко покачнулась. Разве можно позволить другу садиться за руль в нетрезвом состоянии? Насмешливо спросил Эдвард, крепко обняв меня за талию. Вдохнув дурманящий аромат его кожи, я снова потеряла голову. «В нетрезвом состоянии? Ты пьяна моим присутствием?» — усмехнулся он. «С этим трудно поспорить», — вздохнула я. «Ну как ему сопротивляться?» Я собиралась бросить ключ на землю, но Эдвард молниеносно его поймал. «Осторожнее, мой пикап — настоящий пенсионер». «Постараюсь». «А тебя, значит, мое присутствие совсем не волнует?» — раздраженно спросила я. Лицо Эдварда неожиданно смягчилось. Он не ответил и нежно провел губами по моей щеке от подбородка к уху. Я затрепетала. «И все же», — пробормотал Эдвард, — «реакция у меня получше». Он уже устроился на водительском сиденье, а моя щека все еще горела от прикосновения его губ. Лишь скрип открывающейся дверцы вернул меня к реальностям.